Глеб Леонидович Бобров. Украина в огне. Ближайшее будущее. Русофобская политика оппозиции разрывает Украину надвое. Сведомиты при поддержке НАТО пытаются силой усмирить левобережье. Восточная Малороссия отвечает оккупантам партизанской войной. Наступает беспощадная эпоха мертворожденных. Язык не поворачивается назвать этот роман фантастическим. Это больше, чем просто фантастика. Глеб Бобров, сам бывший афганец, знает изнанку войны не понаслышке. Только ветеран и мог написать такую книгу, настолько мощно и достоверно, с такими подробностями боевой работы и диверсионной борьбы, с таким натурализмом и полным погружением в кровавый кошмар грядущего. И не обольщайтесь. Этот роман не об Украине. После Малороссии на очереди Россия. Поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Ранее книга выходила под названием «Эпоха мертворожденных».